Глава 6. Великий вождь, он же великий пророк, восседал на троне и недовольно смотрел на своих советников. Они изучали золотистую жидкость, что принес человек, нюхали ее, пытаясь определить, опасна она или нет. «Кря!» — велел великий пророк, с трудом приподняв дрожащую руку. Множество складок на его конечности колыхались, напоминая водопад. «Вы уверены, господин?» — с беспокойством спросил гипнотитан с огромной, как у лошади, головой. Великий пророк кивнул. Советник передал пробирку боссу. Великий вождь принялся разглядывать ее. Человек сказал, что обменяет туманный самогон только после того, как они попробуют его новый товар. Великий вождь поднес пробирку к носу и вдохнул аромат содержимого. Глаза его заблестели. Не колеблясь больше, он запрокинул голову и поднес пробирку к губам. Великий вождь прикрыл веки и высунул язык. Но ничего не произошло. Раздраженно открыв глаза, великий вождь увидел, как золотистая жидкость медленно течет по стенкам пробирки. У него устала рука, и пришлось сменить ее. Жижа неторопливо стекала вниз. Великий вождь терпеливо ждал. Туманный самогон уже начал приносить большую пользу. Благодаря ему великий вождь нашел идеальное место для создания плацдарма, довольно далеко от основных государств человечества. Местные называли тот материк Австралией. На нем полно опасных монстров и лишь небольшая страна людей. У них даже нет высших магов. Их будет крайне легко взять под контроль, как и всех монстров. Когда вся Австралия подчинится великим гипнотитанам, они начнут полноценную экспансию по всей планете. Именно туманный самогон помог вождю прозреть. Если бы они продолжали изначальные планы и начали вторжение в американский континент или Евразию, потери были бы слишком большими. Возможно, им и удалось бы победить, но зачем рисковать? Великий вождь ожидал, что золотой нектар принесет еще больше пользы. Но жижа зацепилась за край пробирки и не хотела падать. Великий вождь трижды сменил руку. «Давайте я вам помогу», — предложил один из советников. Великий вождь рявкнул и дернул пробиркой. Наконец золотистая жижа упала ему на язык. Тут же во рту взорвался невероятный вкус. Это было гораздо мощнее любого самогона, который он пробовал. Великий пророк закатил глаза и погрузился в экстаз. Советники терпеливо ждали, когда великий вождь очнется. Лишь спустя 2 часа он заворчал, с трудом разлепив глаза. Великий пророк чувствовал себя ужасно. Болела голова, сильно хотелось пить. Он ощущал, что у него опухло лицо. Впервые в жизни гипнотитан ощутил, что такое похмелье. Вождь протянул руку и притянул к себе одну из бутылок с волшебным самогоном, их в комнате было довольно много. Он тут же принялся пить ее, затем вторую, третью. Лишь опустошив 5-ю бутылку волшебного самогона, великий вождь наконец пришел в себя. «Кря!» — сказал он. Гипнотитан с ирокезом из грибов поднялся со своего места. «Человек сказал, что будет обменивать нектар только на сокровище, которое мы называем цветная жижа. Он ее по-другому называет, но это точно жижа». «Кря?» — удивился великий вождь. «Да», — кивнул гипнотитан с грибным ирокезом. «Я уже посчитал. В нашей сокровищнице 18 таких жиж. 3 из них обладают светом, который нужен человеку». «Кря?» — снова удивился великий вождь. «Я сразу сказал, что это слишком ценное сокровище для нас», — усмехнулся гипнотитан. «Поэтому человек не знает, что нам эти жижи и даром не нужны». Все советники расхохотались. Благодаря великому вождю они вскрыли тайники орденов и великих могущественных родов, которые тысячелетиями копили свои богатства. У многих из великих родов были эти жижи, которые для людских магов считались очень ценными. Однако гипнотитаны так и не нашли им применения, просто складировали у себя. А раз они имеют ценность для людей, то в будущем могут пригодиться. Так рассуждали они. И вот их мысли подтвердились. «Кря!» — довольно велел великий вождь. «Понял», — кивнул гипнотитан с иракезом. «Как только человек начнет ритуал призыва, я тут же появлюсь перед ним». «Позволь мне», — вмешался гипнотитан с головой, как у лошади. «У меня больше опыта в торговых делах. Я смогу выторговать более выгодные условия». Гипнотитан с иракезом разозлился. От него повеяло угрозой. «Кря!» — махнул рукой великий вождь. «Я принимаю вашу волю», — разочарованно выдохнул гипнотитан с иракезом, зло посмотрев на своего коллегу. Тот даже бровью не повел. Я открыл глаза и улыбнулся. Напротив меня стояли напряженные родичи. «Дело решено», — сказал я. «В смысле, что именно случилось?» — спросила Амина. «Вы улетели на 10 минут, а потом вернулись и несколько минут вот так сидели с закрытыми глазами. Что именно произошло?» «Я уничтожил 4 предприятия Кудровых. Он испугался, позвонил мне, и мы договорились заключить пакт Малинина-Шуйского». «Что?» — воскликнули Амина с Николь. «Но как? Когда вы успели?» Из открытого окна подул ветер. Я увидел своего клона, который на кровавых крыльях подлетел к окну. Он влетел в кабинет, приземлился рядом, снял маску и улыбнулся ошарашенным родичам. «Привет», — кивнул он. «Я брат-близнец Руслана. На самом деле нас всегда было двое. Просто вы никогда об этом не знали, мы это скрывали». Челюсти у всех родичей поползли вниз. «Так и есть», — серьезно кивнул я. «На самом деле мы братья-близнецы». «Но...» — Илья ткнул пальцем в стену, на которой когда-то висел мой портрет. «Вы же вылезли из картины. Я видел это. Как у вас может быть брат-близнец?» «Ну вот так», — пожал плечами клон. «Это клон», — поняла Николь. Я усмехнулся и кивнул. «Да, ты угадала. На самом деле он клон». «Нет, это он клон». Клон ткнул в меня пальцем. «А я оригинал». Я скосил на него глаза и покачал головой. «На самом деле мы оба клоны». «Так и есть», — подтвердил клон. «Мы объединились и убили оригинала за то, что он плохо к нам относился. Увидев лица родичей, я решил их пожалеть». «Ладно, если серьезно, то я создал одного клона и собираюсь в будущем сделать еще несколько. Все они обладают моим разумом, и я в любой момент могу контролировать их тела». Я сделал паузу, давая родичам время осмыслить информацию. «Вот недавно я в теле клона поговорил с Кудровым на фоне его исследовательского центра. Князь испугался, проникся и согласился заключить пакт Малинина-Шуйского и даже предложил нам солидную компенсацию». «О-о!» — воскликнула Амина, посмотрев на экран смартфона. «Войска Кудровых покинули наш завод». Она перевела удивленный взгляд на меня. «Да», — кивнул я, — «теперь наше предприятие в безопасности». Я поднялся и потянулся. «Вы пока займитесь условиями пакта Малинина-Шуйского, а я пойду займусь важными делами». Клон сел на мое место с довольным видом. «Но как же...» — Марго переводила взгляд с меня на клона. «По сути, он и есть я», — я указал на клона. «Но он — это не я», — добавил клон, показывая на меня. «В общем», — не обратив на него внимания, сказал я. «Если что, я буду у себя в комнате, или можете обратиться ко мне напрямую. Просто громко скажите «явись оригинал», и тогда я услышу вас и появлюсь в его теле». «Эй!» — возмутился клон. «Не надо так делать. Знаешь, неприятно, когда твое тело начинает контролировать кто-то чужой». «В смысле чужой?» — возмутился уже я. «Ты и есть я? Ну и что? Это не значит, что мне приятно, когда я не контролирую сам себя». «Вообще-то самоконтроль — это невероятно важная штука», — я поднял палец. «Не путай самоконтроль с клоноконтролем», — обвинительно ткнул в меня пальцем клон. «Мне кажется, что я скоро сойду с ума», — поделилась Амина. Илья бодро закивал. «В общем, я прочистил горло. Я пойду заниматься разными важными делами. Клон же пока будет заниматься делами рода. Составьте план атаки и прочее». Я направился к выходу и услышал позади его голос. «Ребят, нам нужно закупить 5000 уток. У меня есть план, как их использовать. Тогда никто нас точно не победит». Я вышел из кабинета и, усилив ментальную связь, слегка подкорректировал настроение клона, чтобы он стал чуть серьезнее. Надо не забывать делать это как можно чаще, а то превратит войну в фарс. Не то чтобы я сомневался в его победе, но все же не хотелось бы обрести репутацию шутовского рода. Выйдя из замка, я решил сперва навестить Бобора, а уже потом призывать гипнотитана. Создав кровавые крылья, я устремился в сторону ущелья. Там я начал более обстоятельно изучать плотины. От них исходили весьма мощные пространственные силы. Снизившись к первой плотине, я не рискнул приземлиться на нее. Уверен, что сейчас эта защита способна и меня прикончить. Но лучше у Бобра напрямую спросить, что же он там наворотил. Я подлетел к месту, где скрыто его логово, к одной из стен ущелья. Внешне нет ни единой подсказки, что там может что-то скрываться, просто обычная стена и мох. Я прикоснулся ладонью к нужной точке и влил туда ману. Меня втянуло внутрь логова. Я оказался в громадном помещении, которое разительно отличалось от того, что я помнил. Во-первых, оно было просто огромных размеров, как весь мой замок. Во-вторых, я видел впереди целое озеро, в котором плавали десятки бобров. С потолка зачем-то свисали золотые цепи. А что еще более странно, в самом центре этого помещения стояла золотая ванна. В ней прямо сейчас кто-то плескался. Я подошел к этой ванне и увидел в ней бобра. Тот облокотился одной лапкой о борт ванны, а в другой держал щетку, которой чесал свою спину. Что более странно, он был весь в пене, а на его голове виднелась розовая шапочка для душа. Бобр резко обернулся и удивленно уставился на меня своими узкими глазками. «Привет», — протянул я. Фамильяр тут же выпрыгнул из ванны и предстал передо мной. Шапочка и щетка исчезли. Бобр важно потер лапы, посмотрел на меня и сказал: «Вот курва». «Вижу, ты ремонт тут устроил», — сказал я, решив не задавать лишних вопросов. «Пусть этот небольшой инцидент останется между нами». «Пойдем», — он махнул лапой и взлетел. Я создал крылья и поднялся следом. Мы подлетели к гигантскому озеру. На нем плавало множество кувшинок, явно магические растения. Да и сама вода была богата энергией. Бобр остановился рядом и указал лапкой. «Вот». «И ты это сделал за какие-то сутки?» — приподнял я брови. «Диа», — кивнул он и махнул руками. От его пальчиков во все стороны брызнула вода, переливающаяся цветами радуги. Вокруг нас образовалась иллюзия, показывающая необычное место. Там было озеро, реки, лес и гора с золотой статуей бобра. «Ты хочешь превратить свое логово вот в это?» — уточнил я. «Диа», — покивал он. «Ну, это круто», — признал я. Бобр еще некоторое время показывал мне изменения в своем логове. Во-первых, теперь его практически невозможно найти. Логово настолько хорошо спрятано, что даже высший маг пространства не почует здесь пространственную лакуну. Во-вторых, Бобр собирается создать свой небольшой лес с магическими деревьями для плотин. В-третьих, он планирует пустить от озера множество рек, которые будут оплетать все логово. А в реках будут стоять плотины, причем каждая со своим свойством. Какие-то нужны для обогащения воды магией, другие для улучшения жизни рыб или бобров. Я с интересом выслушал Бобора, у которого словарный запас стал гораздо богаче. Затем мы вылетели из логова, и он начал хвастаться новыми, модернизированными плотинами. Оказалось, что теперь в каждой плотине есть собственный пространственный карман. При желании туда можно вместить по целому поселению. Мы даже побывали внутри. Внешняя плотина хранила в себе просторный луг, а внутренняя — подземную пещеру. «Это отлично», — потер я ладони. Указав на внешнюю плотину, сказал: «Сюда можно будет переместить гномиков с живыми лианами. Сможешь это устроить?» «Смогу», — закивал Бобр и тут же полетел к поселку гномиков. Мелкие существа даже пикнуть не успели. Фамильяр выпустил изо рта струю воды, которая резко расширилась и затопила весь периметр защиты. А потом эта вода втянулась в плотину, забрав все живые лианы и всех гномиков, не оставив ни одного. «Да уж», — пробормотал я, — «я и забыл, насколько могущественными могут быть высшие фамильяры». Бобр довольно покивал, и мы полетели к внутренней плотине. «Тут, я думаю, можно устроить большой склад и временные казармы», — прикинул я. Кроме двух плотин, изменилась и вода между ними. Не знаю как, но Бобр сделал ее целебной. Для немагов она способна исцелить даже смертельные раны. Но чем сильнее маг, тем слабее действует вода. Для магистров она максимум залечит поверхностные ранения, но все равно это невероятно полезно. «А можешь создать большой тоннель?» — спросил я. «Но чтобы в него могли входить только наши. Дя!» Бобр подлетел к внутренней плотине и коснулся ее лапкой. В плотине тут же образовалась арка, в которую и танк легко въедет. «Вот», — указал на арку Бобр. Я влетел в нее и вылетел из внешней плотины. «Телепорт. Удобно, что тут сказать». В общем, Бобр сделал это ущелье поистине неприступным. Даже во времена моей прошлой жизни оно и близко не имело такой защиты. Причем сам фамильяр жаловался, что из-за низкого качества плотины он не смог по-настоящему развернуться. Ему нужны высшие ингредиенты. Вот тогда он сделает очень крутые плотины. Примерно так он и передал мне через нашу ментальную связь. А еще Бобр предложил затопить весь внешний периметр вплоть до парковки и возвести там гигантские плотины, как внешнее кольцо защиты. Но я пока отказался. Если мы сейчас этим займемся, Кудров соберет еще больше союзников. Лучше пусть все остается как есть. Я попрощался с Бобром. Он полетел обратно купаться, а я навестил гномиков. Те были ошарашены переездом, но вроде пришли в себя и согласились поселиться внутри плотины. Я с ними поговорил, пообещал лишний раз покормить за стресс и улетел. Позвонил Николь. Она вместо меня занимается кормежкой монстров. Рассказал ей про новые плотины и переезд гномиков. Судя по голосу, Николь спокойно приняла изменения. Это хорошо. Так, теперь пришло время призвать гипнотитана. В этот раз вместо здоровяка с грибами появился другой гипнотитан. Худее прежнего, но тоже высокий, метра два ростом. У него была большая вытянутая вперед голова, напоминающая лошадиную. Я быстро провел ритуал ментальной связи. «Человек», — сказал он, — «я пришел торговать с тобой». «Что ж», — улыбнулся я, — «давай поторгуем». Мы начали долгий спор, который затянулся на целый час. Этот гипнотитан был умнее прошлого, но все же не отличался гениальностью. Поэтому мне удалось вытянуть несколько интересных моментов. Во-первых, у гипнотитанов явно в закромах лежит немало эссенций магии. Не знаю, правда ли они считают их важными ресурсами или набивают цену, но сам факт их наличия вызвал у меня радость. Во-вторых, гипнотитаны явно оценили мой новый товар и на многое готовы пойти ради него. Если честно, мне даже не верилось, что все выходит так удачно. Грядка-титан под стабилизирующим ритуалом еще не скоро выдохнется. Мне нужно лишь поливать его кровью высших ядовитых тварей, и он будет постоянно давать новые партии растений, из которых я буду варить золотой нектар и туманный самогон. По сути, я трачу только кровь ядовитых высших тварей, а получаю эссенцию магии, квинтэссенцию самого аспекта, ценнейший из ценнейших ингредиентов для высшего мага. Если об этом узнает какой-нибудь высший маг, он удавится от зависти, слишком уж это круто. В итоге мы заключили договор. Я передам им 10 полных склянок с золотым нектаром и 10 бутылок туманного самогона. Взамен получу эссенцию магии обмена и эссенцию магии крови, а также 4 очень редких минерала. 2 нужны для создания твердых искусственных источников, 1 для лже-гримуара и последний для усиления стража. Довольный гипнотитан исчез, пообещав вернуться через 10 минут. А я просто стоял и смотрел вдаль. Неужели все может повернуться настолько удачно? Мне до последнего казалось, что это не может быть правдой, хотя ко мне в голову начали закрадываться сомнения. Еще в башне испытаний я выделил время, чтобы почитать про гипнотитанов. Эту информацию я посчитал второстепенной, но ей хватило места в бобропосылке. Так вот, у некоторых гипнотитанов, по легендам, просыпается способность предвидеть будущее. Точнее, видеть разные варианты развития событий. Правда ли это, неизвестно. Я еще тогда подумал, что великий пророк именно такой гипнотитан. Не зря же его так называют. И, наверное, мой самогон помогает ему лучше заглядывать в будущее. И если такое существо придет на нашу планету, насколько же сложно будет с ним сражаться? Я встряхнул головой. Нет, я не могу отказаться от торговли с гипнотитанами. Слишком выгодно. Но нужно поторопить Сергея. Пусть поскорее заканчивает с делами и отправляется в стан врага. В идеале он должен стать кем-то значимым, может даже одним из советников, и получить доступ к самому великому пророку, а я помогу Сереге, как могу. Когда время вышло, я вновь провел ритуал призыва. Явившийся гипнотитан медленно вытащил из-под складки стеклянную сферу с темно-красным сгустком внутри. Я аккуратно взял ее, завороженно глядя внутрь. Эта сфера была защитным артефактом и экранировала исходящую магию. Но я чувствовал, как моя кровь откликается на ее содержимое. Моя магия потянулась к этой штуке, к эссенции магии крови. Следом гипнотитан вытащил такой же шар с золотой жидкостью, затем начал доставать коробочки с нужными минералами. Я забрал все и передал ему сумку с 10 бутылками туманного самогона и 10 склянками золотого нектара. Довольный гипнотитан рассовал их под складками. «Когда в следующий раз сможем провести обмен?» — спросил он. «Не знаю», — покачал я головой. «Туманный самогон еще могу продать, но насчет золотого нектара я сделал паузу. Он слишком дорог». «Подумай», — покровительственно сказал гипнотитан. «Если великому вождю понравится твой товар, мы договоримся по более удачному курсу, скажем», — он задумался. «Одну жижу, то есть эссенцию магии, на 4 бутылочки. У нас есть еще эссенции с таким цветом». Он показал на шарик с золотой жидкостью. «Так что подумай». Я сглотнул. «Как отказаться от такого предложения? Это же невозможно». Я махнул жезлом, и гипнотитан исчез. Простояв еще немного, я мотнул головой и поспешил в ритуальную комнату. Там я отправил Бориславу список ингредиентов, которые составил клон. Алхимик сразу позвонил. «Слушай, у меня есть кое-что из твоего списка». Борислав перечислил 5 дорогих ингредиентов. «Могу хоть сейчас отдать. А еще я почти собрал вторую партию прошлых ингредиентов. Давай через 40 минут встретимся. Приведу 4 стариков, ты их омолодишь. Что скажешь?» «Хорошо», — согласился я. «Кстати, сколько у тебя еще стариков осталось? Тех, которых надо срочно омолодить?» «Еще 6, — задумчиво ответил Борислав. «И человек 6-7 достигли пожилого возраста. Они далеки от глубокой старости, но уже пожилые. Пока есть возможность, надо пользоваться. И вдобавок, хочу прогнать оставшихся высших магов через твой массив. Им тоже омоложение не помешает». «Без проблем», — ответил я. «Осталось еще немного стариков, жаль. Борислав мой главный поставщик ингредиентов. За 100 лет он накопил огромное количество ценнейших ресурсов. Найти ему замену будет очень сложно, если вообще возможно». Отключившись, я подошел к рабочему столу и провел по нему ладонью. После омоложения стариков создам клона-ритуалиста. Вместе мы сможем сделать копию того суперстола, которым я пользовался в ратуше при исцелении сына правителя. Вдруг на краю сознания я услышал: «Явись, оригинал!» Прикрыв глаза, я попал в тело клона. Что случилось? Передо мной лежали папки с бумагами. «Это вы?» — неуверенно спросила Марго. «Да», — кивнул я. «Поступили новые сведения», — она взглянула на смартфон. «В 2 километрах от замка открыт портал. Оттуда выходит боевая техника и вооруженные бойцы клана Кудровых. Маги Земли уже возводят стены и строения. Они явно хотят создать рядом военный лагерь». «Хорошо», — кивнул я. «Можешь не беспокоиться. Мы отразим атаку, даже если они нападут всеми силами. У них есть большой отряд всадников на вивернах», — добавила Марго. «Это не проблема», — усмехнулся я. «Если у всадников есть хоть немного мозгов, они не сунутся к замку». «Они уже летят сюда», — заметила Марго. «Что ж, им же хуже», — жестко улыбнулся я.